заявил, что дело об убийстве, в котором, возможно, замешан 32-летний подозреваемый, выделено в разряд особо важных. Правда, газета, позже других, подписанная в печать, успела сообщить, что имеются серьезные улики и против другого человека. И что, как ни странно, полицейский, убивший наркодилера, чуть более года назад при схожих обстоятельствах застрелил неонациста Свера Ульсена у него дома. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования инцидента службой внутренней безопасности. Газета приводит также слова начальника управления уголовной полиции, заявившего, что такова обычная практика в подобных случаях, и отстранение никоим образом не связано с делом Свера Ульсена. Маленькая заметка была посвящена пожару на даче в Трюванне, так как неподалеку от полностью сгоревшего дома была найдена канистра из-под бензина, что дало повод полиции подозревать поджог. Однако на газетные страницы не попал рассказ журналиста, пытавшегося связаться с Биргер Гуннеру, чтобы узнать, как себя чувствует человек, потерявший за один вечер дачу и сына. Стемнело рано, и уже в 3 часа дня зажглись уличные фонари. Остановленная видеозапись ограбления в Грэнсоне подрагивала на экране в камере пыток, когда туда вошел Харри. «Еще что-нибудь будет?» — спросил Харри и кивнул в сторону экрана, на котором забойщик удирал во всю прыть. Беата покачала головой. «Мы ждем, пока он снова не возьмется за дело. В данный момент он где-то отсиживается и планирует новое ограбление. По моим представлениям, это случится на следующей неделе». «Ты так уверена?» Она пожала плечами. «Опыт подсказывает». «Твой?» Она улыбнулась и не ответила. Харри сел на стул. «Надеюсь, я не спутал ваши планы, поступив не так, как сказал по телефону». Она наморщила лоб. «Что ты имеешь в виду?» «Я говорил, что только сегодня собираюсь обыскать квартиру». Харри посмотрел на нее. Вид у нее был удивленный. Она искренне не понимала, к чему он клонит. С другой стороны, Харри ведь не в секрет-сервис работает, спецслужба. Он собрался что-то сказать, но передумал. Зато слово взяла Беата. «Я хочу спросить тебя кое о чем, Харри». «Валяй». «Ты знал о расколе и моем отце?» «О чем речь?» «О том, что это Расколь был тогда в банке, и стрелял именно он». Харри опустил глаза и стал внимательно разглядывать свои руки. «Нет», — сказал он, — «я этого не знал». «Но догадывался». Харри поднял глаза и встретил ее взгляд. «Мысль у меня такая возникала, и все». «А почему возникала?» «Дело в искуплении вины». «Искуплении вины?» Харри набрал полные легкие воздуха. «Чудовищное преступление порой затмевает перспективу. Или, если хочешь, понимание сути того, что происходит потом. Что ты имеешь в виду?» «Каждый человек ощущает потребность в искуплении вины, Беаты. Ты, например. И, клянусь Богом, я, и Расколь тоже. Она точно так же естественна, как потребность умываться. Речь о гармонии, о внутреннем равновесии, без которого жить нельзя. Это равновесие мы называем нравственностью». Харри заметил, что лицо у Беаты побелело и тут же покраснело. Она раскрыла рот. «Никто не знает, почему Расколь добровольно явился в полицию», — продолжил Харри. «Но я убежден, это из желания искупить вину. Он ведь вырос, пользуясь только одной из всех свобод — свободой передвижения. Для него тюремное заключение — единственный способ наказать себя самого. Отнять жизнь у другого человека — совсем не то же самое, что отнять у него деньги. Предположим, совершив преступление, он утратил это внутреннее равновесие. Вот он и предпочел искупить вину в полной отрешенности от внешнего мира, наедине с самим собой и, если он у него есть, своим Богом». Беата наконец-то смогла выдавить из себя несколько слов. «Нравственный убийца?» Харри выдержал паузу, но больше ничего не услышал. «Нравственный человек — тот, кто поступает согласно своим нравственным установкам», — тихо произнес он, — «а не чужим». «А что, если я вот это надену?» — спросила Беата с горечью в голосе, открыла ящик стола и достала оттуда наплечную кобуру. «Что, если я запрусь с Расколем в комнате для свидания и потом заявлю, что он напал на меня, и мне пришлось стрелять в целях самообороны?» отомстить за своего отца и заодно паразита прихлопнуть.